Потом сказала: «Давай вываливай, что там у тебя еще припасено. Вываливай все сразу». А минут через пять снова звонок. Наташа еще не ушла к себе, и трубку подняла сама. И, не слушая, сразу выдала: «Ты, говорит, все сказала, и я все сказала». И бросила трубку. «Значит, разговор был с женщиной?» «Почему?» — удивился Анатолий. «Но ведь ты сам только что произнес ее слова. Ты все сказала». «Вообще-то да», — Анатолий был озадачен. «Получается, что с женщиной. Я и не подумал». «Твой брат ее не любил?» «Не то чтобы не любил, остерегался. Он будто какую-то опасность в ней чуял. Иногда даже робел». Анатолий вздохнул, оглянулся на дверь, стараясь не встретиться взглядом с Деминым. Но все-таки поднял глаза и посмотрел жалко и беспомощно. «Я как-то подкатился к ней. Ну а почему бы и нет? Я не женатый, она тоже свободная. Девушка красивая. С красивыми всегда все и случается. И хорошее, и плохое. А с дурнушками никогда ничего. Живут всю жизнь спокойно, сплетничают, завидуют, толстеют. И все». «Влюбился?» — спросил Демин. «А куда деваться? Тут никуда не денешься. Под одной крышей живем, как семья, можно сказать. Не очень дружная, но семья». «И ничего не вышло?» «Не вышло», — Анатолий растерянно улыбнулся. «Сказала она мне вроде того, что, мол, надо свой шесток знать. Да я и сам понимал, что Наташа не моего пошиба девка. А чем, думаю, черт не шутит?» И попер. В общем, получил отворот-поворот. А Васька, как узнал, что она меня отшила, обидно ему показалось, будто она и его мордой в грязь ткнула. Демин представил себе эту жизнь в коммунальной квартире, где бок о бок живут чужие друг другу люди, словно сведенные вместе ради жестокого опыта, узнать, что из этого получится. Их различия, неприятие друг друга, все их столкновения, привязанности, чувства, ссоры заносятся в какие-то ведомости, отчеты, сводки. А люди живут, привыкнув, а может, попросту смирившись, и уже готовы показаться друг другу сонными, с помятыми лицами, не в самых лучших нарядах, а то и вовсе без нарядов. А эти их мимолетные, равнодушные, напряженные встречи в тесном, заставленном дряхлыми вещами коридоре, пропахшем жареной картошкой, луком, обувью, мылом. И вот здесь появляется Селиванова, яркая, нарядная, словно бы из другого мира. Появляется только для того, чтобы переночевать и снова уйти в сверкающий красками, чувствами, возможностями мир, который был недоступен и потому особенно привлекателен для остальных жильцов. Демин представил себе, каким жалким и обойденным судьбой чувствовал себя Анатолий, когда, придя вечером со смены и отмыв руки от въевшегося черного мазута, надев свежую сорочку, которую сам накануне выстирал, повязав случайный несуразный галстук, толкался в коридоре, надеясь дождаться Наташу, встретиться с ней, переброситься словом, улыбкой, посторониться, пропуская ее, о боже, в туалет или в ванную. И ждал, ждал, ждал хоть какого-нибудь поощряющего жеста, взгляда. Конечно, ей льстила его робость, преданность, какой бы она ни была. Это всегда лестно. Влюбленность, даже прячущаяся, униженная, дает женщине силы радоваться жизни и любить. Любить кого-то другого. Но она не откажется иметь поклонника, готового на любую услугу. «Послушай, Толя», — обратился к парню Демин, — «а скажи, Селиванова не давала тебе никаких поручений?» «Поручений? А почему вы решили, что она...» «Нет-нет, погоди, я ничего не решил. Возможно, она тебя предупредила, чтобы ты никому не говорил, поскольку это для нее очень важно. Понимаешь? Я не настаиваю, что дело было именно так, но в порядке бреда могу я предположить? Могу. Так вот, теперь можешь говорить откровенно. Моя задача — найти причину самоубийства, если это действительно самоубийство. Найти людей, которые довели ее до такого состояния, когда смерть кажется лучшим выходом». «Понимаю», — перебил Анатолий. «Поручения были. Несложные, нетрудные. Просила она меня не то два, не то три раза коробки отвезти по одному адресу». «Коробки? Какие?» «Магнитофоны. Запакованы они были, фабричная упаковка. Дорогие игрушки, японские, западногерманские, в комиссионках по 1500, по 2, по 3. А куда отвозил? Мужику одному. Адрес помнишь? Нет, но показать могу. И как звать его помню. Григорий Сергеевич. Маленький, шустрый, суетливый какой-то. Все лебезит, лебезит, а потом вдруг возьмет да и нахамит. Манера такая. Дескать, я вон какими делами ворочаю, а ты, мразь вонючая, получай трояк за услуги. И уж радость у него при виде этих коробок, а как-то рюмочку поднес. Оказалось, самогонка. Тыщами ворочает, а самогоночкой балуется. Но, как я понял, держит ее для угощения не очень почетных гостей. Стоит у него в шкафчике и кое-чего поприличнее. Демин сутулился на кухонной табуретке, зажав, как и Анатолий, ладони коленями. Значит, появляется некий гражданин по имени Григорий Сергеевич, самодовольный человечек, балующийся самогонкой и импортными магнитофонами. А Селиванова? При чем тут Селиванова? Запуталась девчонка? Или запутали? Послушай, Толя, а кто привозил коробки сюда? Наташа? Не знаю, не видел. А этого любителя сивухи узнаешь? Хоть в 12 ночи. Почти лысый, животик выпирает, брюхатенький мужичок. И моргает, будто веки у него снизу вверх ходят, как у петуха. Внезапно дверь распахнулась, и на кухню вошел Василий. Лицо его от возмущения пошло красными пятнами, а дышал он так, будто на пятый этаж бегом взбежал. «Что?» — заорал он, остановившись перед Деминым. «Расколол парня, да? Расколол?» «Так и знал! Ах, твою мать, ты ведь упекешь его! Только! Я ли тебе, дураку, не говорил? Посидеть захотелось!» «Заткнись!» — тихо сказал Анатолий. «Что? А ну, повтори!» «Я сказал, чтоб ты заткнулся!» «Расколол!» — повернулся Василий опять к Демину. «Доволен?» «Очень!» — Демин поднялся. «Да, я доволен разговором с вашим братом. Он оказался честным и порядочным человеком. Как я понял, эти качества не вы ему привили. Может быть, лучше сказать, вы из него эти качества еще не вытравили. Трусоват твой старшой-то», — с улыбкой сказал Демин Анатолию. «Ишь, запаниковал как». «Ну ладно, братишки, не скучайте. Из дома не уходите пока, вдруг понадобитесь». «А ему?» — агрессивно начал Василий, кивнув на младшего брата. «Сухари сушить?» «Можно повременить», — улыбнулся Демин. «Мои показания вас не интересуют? Вы хотите сказать что-нибудь существенное?» «Да нет, я вообще...» «А-а-а», — разочарованно протянул Демин. «Вообще мы поговорим как-нибудь после». Обыск в комнате Селивановой еще продолжался. Криминалист в творческом волнении расставлял на столе американские сигареты, японский зонтик, бутылку шотландского виски, стакан с тяжелым литым дном. Понятые сидели на диванчике. Им давно наскучили нехитрые обязанности, и слесарь с дворничихой в полголоса толковали о ремонте парового отопления, о лифте, начальнике ЖЭКа, которому ничего не стоит человека обидеть, о каком-то хаме, повадившемся выкидывать мусор из окна. «Странная была студентка эта Селиванова, тебе не кажется?» Участковый кивнул на раскрытый шкаф, в котором висели две шубейки. Небрежно брошенные лежали две пары заморских сапог, песцовая шапка. «Благосостояние растет», — пожал плечами Демин. «Больно темпы высоки», — хмуро сказал оперативник. «Если все начнут такими темпами свое благосостояние повышать, мы не будем поспевать на выбросы». «Какие выбросы?» — спросил Демин. «Из окон». «С твоим юмором не здесь надо работать». «А где?» — засмеялся оперативник. «По-моему, он как раз на месте». «Что отпечатки?» — спросил Демин у криминалиста. «Вроде чужих нету. Наверняка отвечу вечером». «А виски?» «Бутылка открыта совсем недавно. Вечером, если не утром». «Снимки есть?» «Сколько угодно». Оперативник протянул Демину большую папку с фотографиями. «Да, Селиванова любила сниматься. Явно нравилась себе». И не только себе, это тоже было ясно. Белокурые волосы, пухлые, почти детские губы, слегка капризный, уверенный в неотразимости взгляд. Вот на фотографии Селиванова хохотала во весь рот, и Демин мог убедиться, что у нее красивые ровные зубы. На одном только снимке девушка была совершенно иной. Угрюмый взгляд, не то беспомощная, не то нагловатая улыбка, какая бывает у людей, застигнутых на некрасивом поступке.